Глава пятая. «Что за странная судьба выпала тебе, принц Трагвар?» — задумчиво бормотал Эмельзарак, пока нанятая кормилица возилась с младенцем. «Я был бы рад, — прочитал в своем гадании, — что тебе предстоит стать воином Пресветлого Ямерта, отправиться на великую битву с черными легионами Владыки Ночи, Ракота Восставшего. Но руны легли смутно и неясно, да и вряд ли темный властелин стал бы тратить на тебя силы, будь ты изначально, от рождения, на стороне молодых богов. Что же мне с тобой делать, принц Трагвар?» К старости у Эмельзарага появилась привычка размышлять вслух, в полголоса произнося слова. Домашние уже давно привыкли к причудам старика и не обращали на него никакого внимания. Трагвара они сочли подброшенным младенцем, очевидно, отпрыском знатной дамы, раз она оставила столько золота. Об истинных обстоятельствах появления ребенка в их доме Эмельзарак, понятно, не распространялся. Его беспокоило другое. «Воины в черном – хорошие воины, от которых спасалась бегством баронесса. Это, ясное дело, никто иные, как люди ордена Каяров, при одном имени которых народ бледнел и разбегался по углам. За принцем наверняка пойдет нешуточная охота. У этого ордена хватит сил прочесать весь город, допросить каждого его жителя. Рано или поздно каяры нападут на след». При этой мысли старик вздрогнул. О пыточных застенках ордена ходили настолько страшные легенды, что их передавали друг другу только шепотом и при ярком свете дня. И эти слухи утверждали, что пытают там узников непростые палачи и не всякими там привычными клещами или тисками. В подземельях ордена обитали ужасные бестелесные духи, медленно обращая в ничто плоть своих жертв. Они выпивали из них души. Вывод из всего этого следовал простой. Принца нужно спрятать, причем побыстрее и понадежнее. Враги должны окончательно потерять их след. Эмельзарак медленно поднялся. Вот и пришел тот день, приближение которого он смутно предчувствовал, которого он ждал и которого в то же время боялся. Значит, ему, Эмельзарагу, придется уйти и провести в глухомане 7 долгих лет. Потом он сможет отдать Трагвара в школу меча. Но до этого ему еще надо дожить. Дожить, будь прокляты все демоны и небожители. И он доживет. Король, законный король, еще вернется в свое королевство. Нельзя сказать, чтобы старый Сирау недолюбливал перворожденных. Просто он был верен раз и навсегда данной присяге. И освободить его от данного слова могла лишь его собственная смерть или законный король, которому он присягал. Приняв решение, старик не мешкал. Собрав родню, он в тот же день объявил им небывалую новость. Никакие уговоры не подействовали. Вечером Эмельзарак, Трагвар и кормилица покинули Нилас. Старому волшебнику пришлось потрудиться, сплетая отводящий взор заклинания. Во всех городских воротах стояла стража из числа воинов ордена Каяров. По счастью, Эмельзарак избег встречи с кем-либо из истинных чародеев этого ордена. Тогда бы ему не помогла никакая волжба. И все же старик не мог отделаться от мысли, что мрачные воины, выпустившие его из ворот, городская стража в тот день куда-то бесследно исчезла, что-то заподозрили. И ему не понравилась и пыль на дороге. Старику казалось, что оттуда за ним наблюдают мириады внимательных глаз. Пыль, способная слагаться в самые невероятные существа. Пыль, впитавшая в себя отражение душ тысяч и тысяч проходивших по дороге существ. И людей, и нелюдей было излюбленным рабочим материалом колдунов ордена Каяров. А Эмельзарак не знал достаточно сильных заклятий, чтобы отвратить от себя такую погоню. И все же, пока им везло. Башни Нилласа скрылись из глаз. Путники миновали полосу предместий, а преследователей еще не было. Старик усилием воли гнал непрошенные мысли насчет того, что все еще, быть может, пройдет тихо. Однако миновала ночь, проведенная путниками на постоялом дворе, миновал следующий день. Они свернули с тракта, что вел на восток, к гаваням Беттора, и теперь шли на север, пробираясь к самой границе владений Холландской короны. Вокруг них потянулись густые леса, лишь изредка перемежающиеся с небольшими деревнями. Здесь уже чувствовалась близость хребта, из-за которого с огнем и разорением приходили северные варвары. Местные жители носили оружие. Они единственные в королевстве имели такую привилегию. «Ты не боишься идти дальше?» – спросил Эммельзарак кормилицу на четвертый день пути, когда громады гор хребта уже закрывали полнеба. «Я боюсь?» «Господин шутит», – засмеялась кормилица, ядреная нелаская деваха. «Мои родители и братья с сестрами наконец-то едят досыта. У них новый дом. Они даже хотят прикупить ферму. И все это благодаря вам, господин. Так чего же мне бояться?» На пятый день вокруг них сомкнулись угрюмые еловые леса. Проселочная дорога превратилась в узкую, полузаросшую тележную колею. Старому волшебнику казалось, что он слышит далекие завывания волков. И это было странно. Волки в эту пору, да еще и днем, обычая выть не имеют. Дорога привела их в крохотную деревушку. Полтора десятка дворов, жалкое подобие харчевни, и тут кончилось. Дальше по чащобам петляли одни охотничьи тропы. Однако Эммельзарак и не собирался испытывать судьбу за хребтом. Хотя там, конечно же, каярам было бы труднее разыскать беглецов. Здесь, в глухой подлесной деревушке, жил старый приятель Эммельзарага, его собрат по искусству, но в отличие от неласкового сейрава, не забросивший это занятие. Когда-то его имя тоже гремело над полями сражений. Дочери самых знатных родов королевства втайне мечтали о том, чтобы войти хозяйкой в его роскошный замок. Однако все это было давно. Один из лучших мечей Халлана, гордость королевской гвардии, известный отчаянными похождениями человек, которого звали Дор Вейтарн, избрал стезю волшебства. И еще он приходился старшим братом тому самому барону Вейтарну. В этих краях Дор Вейтарна прозвали вороном за истинно черные, как вороново крыло, волосы, и за мудрость, истори, приписываемую в этих краях благородной птице. Дом его снаружи ничем не отличался от остальных деревенских строений. Просторный, здесь строили с размахом, благо леса хватало, и простой. Он ничем не привлек бы взгляда впервые оказавшегося здесь чужака. Но никто из деревенских обитателей не знал, что из-под пола ведет узкий длинный ход в тайные пещеры, открывающиеся в обрыв быстрой местной речушки. Там Дор Вейтарн занимался своими изысканиями. Туда к нему приходили странные гости, коим несподручно появляться в людских селениях даже ночью. Отрекшийся от своего титула барон встретил старого друга с радостью и удивлением. Он выслушал историю, рассказанную Эммельзарагом, и лицо его омрачилось. «Плохо дело, почтенный Эммельзараг. Несмотря на долгие годы дружбы, ворон именовал неласкового сейрава только так и не иначе, поскольку тот был старше его годами. Переубедить его Эммельзарак так и не смог. «Плохо наше дело. Со всех сторон плохо. Куда ни кинь, все плохо выходит», — задумчиво бормотал ворон, глядя на разбросанные по полу руны. «Слишком много связано теперь с этим младенцем, почтенный друг мой. За ним охотятся. Каяры — это понятно. Принц королевской крови нужен им для их отвратительных обрядов. Они могут даже принести его в жертву своим покровителям, коих мы называем лишенные тел. А может, есть у них и иные цели, мне неведомые. Ты не хуже меня знаешь, почтенный Эммельзарак, что вся королевская семья Халлана отличалась большими магическими способностями. Но лишь если у королевы рождалось именно столько детей, и именно под такими знаками судьбы, как у нашей бедной правительницы, да упокоит ее после смерти пресветлый Ямерт, то последний ребенок, если он мальчик, получает изначально поистине великие способности. Если его правильно воспитать, это может быть величайший колдун нашего времени. Лакомая добыча для черных каяров. Однако, давай оставим пока эти велеречивые рассуждения и подумаем, что надо сделать сейчас. Мыслю я, что тебе, почтенный друг мой, здесь оставаться неуместно. Повелительницу каяров я знаю слишком хорошо. Она перевернет вверх дном весь город. Рано или поздно они узнают, что ты нанял кормилицу и в тот же день исчез из города. Хотя, хоть ты и наказал своим домашним не болтать, но кто может полностью поручиться за то, что их языки и впрямь останутся на замках? Кто-нибудь да проговорится. А шпионов у каяров достаточно. Но с черными каярами мы с тобой, коль поможет светлый Ямерт, как-нибудь управимся. Куда больше заботит меня твой гость, тот, что принес тебе принца. Восставший Ракот никогда и ничего не делает зря. И последствия поступков своих он предвидит на много лет вперед. Быть может, он хочет использовать принца в борьбе с новой владычицей Халана. Кто знает, может, при ней перворожденные выйдут из своего долгого уединения, вновь станут участвовать в делах этого мира. Быть может, именно этого страшится, и именно этого не хочет допустить владыка мрака. Хотя, должен тебе сказать, почтенный Эмельзарак, что воюет восставший по-рыцарски. По крайней мере, оставшихся над схваткой перворожденных он пока не трогает. Чудовище, принесшее Трагвара, говорило мне, что его миссия оплачена самой дорогой ценой, которую только может заплатить смертный, заметил нелаский волшебник. Ты полагаешь, почтенный друг мой, что владыка тьмы просто откликнулся на мольбу баронессы Оливии? Жаль ее. Красивая была женщина, и брата моего меньшого любила. Ворон печально опустил голову, однако не дал скорби овладеть собой. «Быть может, быть может. Бытует такое поверье, что владыка мрака охотнее помогает смертным, чем далекие от нас молодые боги, затворившиеся в пределах своего обетованного. Правда, и плата за помощь Ракота куда как высока. Хотя, чтобы послать такое чудовище, которому по плечу справиться с каярами через миры и их ограды, нужны поистине великие силы». «Мне страшно, друг Дор», — признался ворону Эмельзарак. «Вдруг мы с тобой спасаем, укрываем, обучаем будущее страшное оружие тьмы? Не стоит ли отправиться в храм Ямерта или лучше милосердной Ялини и вручить принца тамошним служителям?» «Что ты говоришь, почтенный Эмельзарак?» — нахмурился Дор Вейтарн. «Это же благородно рожденный принц, наш с тобой повелитель. Не знаю, как там себя покажет новая владычица, но ты-то служил королю. Хотя, должен сказать, народ пока на нее не ропщет. Однако нас это волновать не должно. Я давно удалился от двора, придворных интриг и тому подобного, но, как и ты, мой почтенный друг, я присягал королевскому дому Халлана, и от этой присяги я не отступлю». «Нам надо спрятать принца так, чтобы до него никто не добрался. А потом, я считаю, предложение посланца тьмы выглядит весьма разумным». «Разве ты не хочешь взять Трагвара в ученики? Если он, как ты говоришь, и впрямь может вырасти в великого колдуна?» — спросил Эмельзарак, прихлебывая темное деревенское пиво. «В ученики не беру», — опуская голову, сумрачно ответил ворон. «Ученика посылает судьба. Трагвара ко мне привел ты, а не она. Давай не будем говорить об этом, мой почтенный друг». «Хорошо», — с некоторым удивлением сказал Эмельзарак. «Так что же ты предлагаешь делать?» «Принца следует оставить здесь», — произнес Дорвейтарн. «Но не у меня. Я отдам его на воспитание древесным, лесным гномам. Они кое-чем обязаны мне и не откажут нам в этой просьбе. Там Трагвар будет в безопасности. До лесных тайников не добраться никаким каяром. Я буду встречаться с ним, а когда ему исполнится 7, мы определим его в школу меча. «Понимаю», – кивнул Эммельзарак и стал отвязывать от пояса тяжелый кошель. «Полагаю, тебе это будет не лишним». «Это? Да, сколько потребуется унести за Трагвара в школе? А остальное? А тебе, Дорвейтарн?» «Мне? Ты смеешься надо мной, мой почтенный друг. Ворону золото ни к чему. Завтра поутру я отнесу принца к гномам. А вы можете трогаться в обратный путь. Погоди, не возражай. Твое отсутствие не должно быть замечено». «Мы же только что говорили об этом», — прибавил Дорвейтарн, видя протестующий жест Эммельзарага. «Ни ласкому волшебнику не нужно было рассказывать о древесных или лесных гномах. Непоседливые, шкодливые, они, тем не менее, крепко держали раз данное слово. Золото не имело над ними власти, подобно той, что оно имело над их горными собратьями. Древесные гномы чтили волшебников и побаивались их. Деловитые, тароватые, они сами владели своеобразной магией, отстаивая свои лесные владения от желающих наложить на них свою руку. Если они дадут слово, за принца можно будет не беспокоиться. Его след обрывался в этой глухой подлесной деревне, и даже он, Эммельзарак, не будет знать, где находится Трагвар. Неласки, Сейрав и Кормилица отправились в обратный путь, а ворон, не испытывая судьбу гаданиями, уложил младенца и преспокойно отошел ко сну сам, предварительно послав весть лесным гномам. Черных каяров он не страшился. Они, хоть и могущественны и владеют странными силами, но сюда им добраться будет нелегко. А если они доберутся, у него найдется, чем их встретить.